Глава 4. Пути передачи, инкубационный период и тестирование на COVID-19. Новый коронавирус передается воздушно-капельным путем, то есть при кашле, чихании, просто при резком выдохе. Как и большинство вирусов, вызывающих ОРЗ. По аналогии с этими вирусами и вирусом гриппа, мы можем предположить, что входными воротами для коронавируса могут служить слизистые глаз и рта. Отсюда рекомендации постоянно мыть руки. Новый коронавирус находят также в кале больных, их слезах, сперме, иногда в крови. Отсюда предположение о фекально-оральном пути передачи через загрязненные поверхности и немытые руки. Этот вирус довольно нестойкий, хотя в эксперименте может выживать на поверхностях до нескольких часов. При всем том, доказанным считается лишь воздушно-капельный путь передачи. Пути передачи и степень их вероятности. Первый. Воздушно-капельный. Доказан. Второй. Через слизистые глаз и рта. Весьма вероятен. Третье. Через загрязненные поверхности. Ручки тележек, пакеты, посылки, овощи и прочее. Маловероятно. Четвертое. Через воду. Нет. Пятое. Система вентиляции. В жилых помещениях нет. В инфекционных больницах низкая вероятность. Шестое. Через кожу рук. Нет. Седьмое. При беременности и родах от матери к плоду. Нет. Восьмое. Через кровь. Возможен, но маловероятен. Девятое. Через домашних животных. Нет. И еще раз нет. Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку нет. Инкубационный период. В пределах обычно 2 недель, обычно 4-5 дней после контакта. Может достигать и 20 дней в отдельных случаях. Самая большая подлость нового коронавируса в том, что он обладает редкой, почти уникальной способностью передаваться от человека к человеку именно в инкубационный период. Ни симптомов, ни даже предвестников, а человек уже заразен. Он ходит, общается, прекрасно себя чувствует, а вирус уже начал размножаться в его носоглотке и передаваться другим людям. Через несколько дней и он сам заболеет, но к этому времени уже успевает заразить 3 человек. Подсчитано, что больной новым коронавирусом в среднем заражает именно столько. Больной, например, гриппом – 2. Только новый коронавирус и вирус иммунодефицита могут передаваться в инкубационный период. В таких условиях тестирование на новый коронавирус – приобретает особый смысл в профилактике распространения болезни. Какие мы знаем тесты на COVID-19? Первое. ПЦР-тест на собственно наличие вируса. Не определение его по косвенным признакам, а непосредственно определение РНК самого вируса. С лабораторной точки зрения очень точный тест. То есть он точно определяет, есть ли в присланном материале вирус или нет. Ключевое слово тут в присланном материале. Пример. Кровь больного гепатитом. Там вирус либо есть, значит болен, либо нет, значит здоров. Другое дело ковид. Там материалом для исследования ПЦР является отделяемая носоглотки. Небрежный забор этого материала приводит к тому, что тест становится неинформативным. То есть лаборатория говорит, в присланном материале вируса нет, а вот есть он или нет у человека – зависит от того, насколько технически правильно был взят мазок. Вирус в носоглотке зараженного появляется примерно за неделю до появления симптомов и продолжает выделяться в среднем еще 2 недели после их начала. Второе. Анализ на антитела. Определяют не сам вирус, а следы его, антитела к нему. Появляются в среднем через 8-12 дней от начала симптомов. Различают антитела острой фазы, иммуноглобулины М, и антитела памяти, постерегусь говорить иммунитета, иммуноглобулины G. Первые, иммуноглобулины М, выявляются раньше и через 4-6 дней после появления начинают снижаться и исчезают. Поэтому их наличие говорит о том, что вы переносите острую фазу болезни. Напомню, сразу после наступления симптомов иммуноглобулины М не определяются. Они появятся в середине болезни и будут сопровождать ее до выздоровления. А вот вторая разновидность антител, иммуноглобулины G, появляется несколько позже антител острой фазы. Они достигают максимума, потом начинают снижаться, но до конца так и не исчезают. Их наличие говорит о том, что вы уже перенесли болезнь и, возможно, имеете иммунитет против нее. Про иммунитет я осторожничаю, так как полных данных у нас пока нет. Варианты. А. Иммуноглобулины M+, иммуноглобулины G- – это острая фаза. Б. Иммуноглобулины M-, иммуноглобулины G+, это перенесенная болезнь, возможен иммунитет. В. Иммуноглобулины M+, иммуноглобулины G+, это фаза выздоровления. Бывают тесты качественные, просто определяют факт наличия того или иного антитела. И количественные, определяющие концентрацию антител, что намного информативнее. Например, считается, что защитная иммунная концентрация иммуноглобулинов G начинается от 10.